Их так никто и не видел. Алеша и Цой, эскортируемые взводом партизан, выехали в Скобеевку. Раненый Петр лежал в доме Костенецких в комнате, где он обычно жил вместе с Мартемьяновым. Петр томился от вынужденного безделья. Всякий раз Владимир Григорьевич заставал у его постели народ. «Бог знает, что такое. И накурили», — сердился Владимир Григорьевич. «Все вон отсюда, вон, вон, вон!» — кричал он, указывая длинным пальцем на дверь. Для наблюдения над Петром была приставлена сиделка, черноглазая красавица Фрося. Она поступила работать в больницу еще до Германской войны. Фрося тогда только что вышла замуж, и муж был взят на царскую службу. На войну он пошел, не успев побывать дома, а когда после 2 лет войны приехал раненый, у Фроси был ребенок, которого он не имел никаких оснований считать своим. Выгнав Фросю из дому, мужественный солдат пропьянствовал 3 недели, снова уехал на фронт и был убит. Отплакав положенный срок, Фрося стала жить еще лише прежнего и родила еще 2 ребят. Черноглазые, похожие на мать ребята, так и перли из нее, а она все хорошела и наливалась телом. И так легко и свободно носила она по земле вдовью свою неотразимую стать, что все скобеевские бабы, и старые, и молодые, понося Фросю за глаза, в глаза льстили и завидовали ей. Фрося выказывала Петру такие знаки расположения, какие не входили в обязанности сиделки. Он нравился ей не больше других, да такого уж был ее норов. Но Петр, внимание которого не было направлено в эту сторону, не замечал этого, как не замечал и той откровенной неприязни, которую Фрося выказывала Лене, часто заходившей к нему. Фрося ненавидела Лену за то, что Лена была чистая, образованная барышня с тонкими руками и могла, как казалось Фросе, осуждать ее жизнь, а как все свободные и весело живущие женщины, Фрося считала свою жизнь очень несчастной. И ненавидела она Лену за то, что Лена нравилась Петру. Петр и любил, и стеснялся, когда Лена неумелыми детскими движениями поправляла ему перевязку, подушки, избегая смотреть на него. А когда он заговаривал с ней, вдруг бросала на него из-под длинных ресниц теплый, недоверчивый звериный взгляд. В ее сдержанности и в том, что она могла так смотреть на него, была для Петра особенная прелесть непонятности того духовного мира, которым жила эта девушка. Ему приходилось так много иметь дело с жестокой, корыстной, грубой стороной жизни, что он испытывал чувство нравственного отдыха и какого-то озорного, радостного любопытства, когда у постели возникало это непонятное ему тонкое и нежное создание. Он не предполагал, что с того самого вечера, когда его привезли раненого, все чувства и мысли Лены были сосредоточены на нем. После того вечера, когда Лена слышала, как взволновавшее ее своей красотой и правдой пение деревенских женщин, в ней точно раскрепостились ее жизненные силы. Огромный мир природы и людей предстал перед ней. Яркие зеленели луга, сады, пахло багульником, от которого сплошь посинели сопки. Только успела развернуться в лист черемуха, как брызнули за ней липкой глянцевитой листвой тополя, осокори. И вот уже лопнули тверденькие почки березы, потом дуба, распустились дикой яблони, шиповники, боярка. Долго не верил в весну грецкий орех, но вдруг не выдержал, и его пышная сдвоенная листва на прямых длинных серо-зеленых ветках начала покрывать собой все. А его догоняло уже бархатное дерево, а там оживали плети и усики дикого винограда и кишмиша и лимонника. Солнечные облака бежали в прудах и лужах.